Карибском регионе была развернута армада из 180 военных кораблей. Американские войска во всем мире приводились в состояние повышенной готовности. Берлинский гарнизон начал маневры. Атомные подводные лодки с ракетами «Полларис» изменили свои курсы в соответствии с полученными секретными приказами. Бомбардировщики стратегической авиации на всех базах получили приказ подняться в воздух с полной ядерной нагрузкой. И как только один из них приземлялся для заправки и отдыха экипажа, другой поднимался в воздух. На Флориде было развернуто 6 дивизий. Дополнительные войска перебрасывались на военную базу в Гуантанамо. 22 октября президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди выступил по телевидению. Он объявил о блокаде Кубы и некоторых других принятых мерах и о причинах, которыми были вызваны действия США. «Это лишь первый шаг», — заявил Кеннеди. Пентагон получил приказ к проведению дальнейших военных мер. Речь Кеннеди, продолжавшаяся около 20 минут, повергла не только США, но все западные страны в состояние нервного ожидания. Военный министр Соединенных Штатов Макнамара подготавливал бомбардировку и оккупацию Кубы, что требовало, по его подсчетам, 250 тысяч солдат, 90 тысяч бойцов морской пехоты и десантников, и более 100 десантных судов. Конечно, Хрущев немедленно узнал о выступлении Кеннеди. Советская разведка докладывала ему о всех военных приготовлениях Соединенных Штатов Америки. Хотя в Кремле, так же, как и в Белом доме, шли непрерывные совещания политиков и военных, советские средства информации ничего не сообщили 23 октября о выступлении Кеннеди и блокаде Кубы. Все работы по установке ракет велись круглосуточно, но для их окончания требовалось еще несколько дней. Хрущев хотел иметь на острове мощную ракетную базу, но он не хотел войны, опасность которой возрастала. Для него важнее всего было в эти дни понять, является ли действие США блефом, или же американцы готовятся действительно нанести мощный удар по Кубе и советским ракетным установкам. 24 октября советское правительство заявило решительный протест против блокады Кубы и других военных мероприятий Соединенных Штатов. СССР просил немедленно созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Министр обороны СССР приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности, отменить отпуска и задержать демобилизацию старших возрастов. Советский Союз продолжал отрицать наличие на Кубе наступательного оружия, заявляя, что там находится только то оружие, которое необходимо для самообороны, и что с требованием об удалении этой техники не может согласиться ни одно государство, дорожащее своей независимостью. На Кубе Фидель Кастро объявил о проведении всеобщей мобилизации. На срочно созванном заседании Совета Безопасности советский представитель Зорин решительно отрицал наличие на Кубе ракет с ядерным оружием. Как можно было прочесть в советских газетах, Зорин разоблачил извлеченные из кучи всякого хлама сотрудниками Государственного департамента Соединенных Штатов Америки утверждение о так называемом установлении советских ракетных баз на Кубе. В это время на пути к Кубе находилось более 20 советских кораблей, и первые из них приближались к линии блокады. Хрущев вел себя внешне спокойно и вечером 23 октября посетил Большой театр, понимая, что за океаном внимательно следят за каждым его шагом. Президент Соединенных Штатов Америки направил Хрущеву письмо с призывом соблюдать правила блокады. Кеннеди писал, что США не намерены открывать огонь по советским кораблям. Мое желание, чтобы оба мы держались осмотрительно и не допускали, чтобы события осложнили положение и еще более затруднили контроль над ним. Это послание не было опубликовано в СССР, как и призыв Утана приостановить перевозку оружия на Кубу. Аналогичный призыв исходил и от 89-летнего английского философа Бертрана Рассела. Кеннеди получил сообщение о появлении в Карибском море советских подводных лодок, что являлось серьезной угрозой для американских авианосцев. Утром 24 октября два советских судна приблизились к линии блокады в 500 милях от Кубы. Их прикрывала подводная лодка. Навстречу шел авианосец «Эссекс» с вертолетами, оснащенными для борьбы с подводными лодками. Макнамара отдал приказ в случае необходимости атаковать советскую субмарину глубинными бомбами со слабыми зарядами, чтобы заставить ее всплыть на поверхность. Но Хрущев не хотел рисковать и приказал советским судам остановиться на линии блокады, предложив Кеннеди срочную встречу в верхах. Кеннеди ответил, что он готов встретиться с Хрущевым, но только после устранения с Кубы советских ракет. Воздушная разведка показывала, что эти ракеты будут готовы к действию через несколько дней. Над Кубой дважды в день пролетали эскадрильи из 8 низколетящих американских самолетов. Другие самолеты непрерывно следили за советскими подводными лодками. Новые советские корабли, приближаясь к линии блокады, останавливались в океане, однако некоторые получили приказ лечь на обратный курс. Монтаж ракетных установок и бомбардировщиков продолжался. На Кубу вылетел Микоян, чтобы наблюдать за ситуацией с близкого расстояния и увязывать действия советского правительства с действиями Кубы. Один из американских самолетов был сбит, и летчик погиб. Хрущев опасался, что Кастро может предпринять какой-либо неосмотрительный и опасный шаг. В своих первых посланиях к Кеннеди Хрущев придерживался угрожающего тона. Он называл действия Кеннеди чистейшим бандитизмом, безумием выродившегося империализма и заявлял, что СССР не будет считаться с блокадой и сумеет защитить свои права. Напряжение нарастало. 26 октября Кеннеди отдал приказ о подготовке к вторжению на остров. Узнав о гибели американского летчика, он приказал увеличить в несколько раз число самолетов, проносящихся над Кубой. Вечером 26 октября Кеннеди получил от Хрущева новое письмо, составленное в иных выражениях. Оно не появлялось в советских газетах. Письмо было продиктовано лично Хрущевым и даже не отредактировано. Советский премьер убедился теперь, что действия Соединенных Штатов не являются блефом и что мир оказался на краю пропасти. Теперь и Хрущев просил Кеннеди проявить сдержанность, ибо если разразится война, то остановить ее будет не в нашей власти. Я сам участвовал в двух войнах и знаю, что война кончается только после того, как прокатится по городам и селам, сея повсюду смерть и разрушение. Хрущев не отрицал теперь, что на Кубе имеются советские ракеты. Американская блокада поэтому не имеет смысла, так как все оружие уже доставлено к месту базирования. Но ракеты находятся под контролем советских офицеров и не будут использованы для нападения на Соединенные Штаты Америки. В этом отношении, писал Хрущев, вы можете быть спокойны. Мы находимся в здравом уме и прекрасно понимаем, что если мы нападем на вас, то вы ответите нам тем же. Но тогда это обернется и против нас. И я думаю, что вы это тоже понимаете. Из этого следует, что мы люди нормальные. Как же мы можем допустить, чтобы произошли те несуразные действия, которые вы нам приписываете? Только сумасшедшие могут так поступать, или самоубийцы, желающие и сами погибнуть, и весь мир перед тем уничтожить. Хрущев предлагал Кеннеди снять блокаду и дать обязательство не вторгаться на Кубу. В этом случае СССР заберет или уничтожит доставленное на Кубу ракетное оружие. Хрущев писал, «Мы с вами не должны тянуть за концы каната, на котором вы завязали узел войны, потому что чем крепче мы оба будем тянуть, тем сильнее стянется узел. И придет время, когда узел будет так туго стянут, что даже тот, кто связал его, не в силах будет развязать и придется разрубить. Давайте не только перестанем тянуть за концы каната, но примем меры к тому, чтобы узел развязать. Мы к этому готовы». Это письмо являлось явным шагом к компромиссу. Правда, уже на следующее утро, еще не получив ответа на недавно отправленное письмо, Хрущев направил новое послание к Кеннеди, в котором он требовал, чтобы американцы убрали свои ракеты с турецкой территории. Хрущев предлагал провести в течение 2-3 недель переговоры с Соединенными Штатами по всему комплексу возникших проблем. Это не устраивало Кеннеди, и он ответил только на полученное вечером 26 октября письмо, оставив без внимания следующее. Кеннеди заявлял о готовности США снять блокаду Кубы и в том, что Соединенные Штаты не будут нападать на Кубу, если из этой страны Советский Союз уберет наступательное оружие. Одновременно используя более конфиденциальные каналы, Кеннеди заверил Хрущева, что Соединенные Штаты уберут свои ракеты из Турции, но позднее, после ликвидации кризисной ситуации. Но в любом случае Кеннеди требовал немедленного прекращения всех работ по развертыванию ракет и удаления под наблюдением Организации Объединенных Наций всего наступательного оружия с Кубы. В конфиденциальном порядке Кеннеди давал понять Хрущеву, что даже при желании президент США не в состоянии слишком долго сдерживать более жесткую реакцию американских властей на действия СССР. Послание Кеннеди от 27 октября было опубликовано в советской печати, что являлось в сущности официальным признанием присутствия советских ракет на Кубе. Не без внутреннего сопротивления и, возможно, не без борьбы внутри руководства, но Хрущев принял предложение Кеннеди. В письме от 28 октября он заявлял: «Я отношусь с пониманием к вашей тревоге и тревоге народов Соединенных Штатов Америки, в связи с тем, что оружие, которое вы называете наступательным, действительно является грозным оружием. И вы, и мы понимаем, что это за оружие». Хрущев писал далее, что коль скоро Соединенные Штаты заявляют, что не совершат нападение на Кубу, то и мотивы, побудившие СССР поставить дружественной стране новое оружие, отпадают. Налицо все необходимое для ликвидации конфликта. Поэтому советское правительство отдало распоряжение о демонтаже, упаковке и возвращении в СССР всего этого оружия. Это был решающий день и решающий шаг в ликвидации кризиса. Обмен посланиями между Кеннеди и Хрущевым происходил помимо Кастро, который получал информацию от Микояна. Но Кастро не считал заверения американского президента достаточной гарантией и требовал прекращения полетов разведывательных самолетов Соединенных Штатов, прекращения торгового эмбарго и ликвидации на территории Кубы военно-морской базы Соединенных Штатов Гуантанамо. Микояну пришлось потратить много усилий, чтобы убедить Кастро не создавать дополнительных препятствий к удалению советских ракет с Кубы. Разумеется, у Организации Объединенных Наций не имелось никаких экспертов по ракетам. Чтобы не оставлять сомнений в своем миролюбии, Хрущев разрешил самим американцам осмотреть советские корабли и пересчитать увозимые в трюмах ракеты. Бесполезно рассуждать, проиграл ли Хрущев этот раунд Кеннеди, явилось ли унижением для СССР удаление ракет. Лишь очень немногие журналисты писали тогда о капитуляции Советского Союза. Сам Кеннеди вовсе не был настроен праздновать свою победу. Ответственность за возникновение кризиса разделяли и советские, и американские руководители. Но и Хрущев, и Кеннеди проявили в решающие часы разумную сдержанность, сохранили контроль за ходом событий и не позволили начаться войне. В Вашингтоне имелось немало влиятельных государственных деятелей, которые с самого начала настаивали на действиях, ведущих только к войне. Можно предполагать, что и в окружении Хрущева не все были согласны с его решением удалить ракеты с Кубы. И если престиж Кеннеди после кубинского кризиса заметно поднялся, то надо сказать, что и поднялся международный престиж Хрущева, который сумел вовремя остановиться и уступить. Компромисс был достигнут усилиями обеих сторон. Но не следует забывать и о том, что согласие СССР демонтировать и увести ракеты и бомбардировщики с Кубы стало известно в Вашингтоне менее чем за сутки до назначенной правительством США атаки военно-воздушных сил, морских и сухопутных частей, атаки, которые вместе с советскими ракетами, офицерами-специалистами уничтожило бы и новое кубинское государство, а стало быть, привела и к ответным мерам со стороны СССР. В послевоенный период мир еще никогда, ни до, ни после кубинского кризиса, не подходил так близко к пропасти новой мировой войны. В первые недели после кубинского кризиса Фидель Кастро сделал несколько заявлений с критикой действий Хрущева. Однако ни Куба, ни Советский Союз не стремились расширять возникшие трещины в их отношениях. Напротив, они нуждались в демонстрации укрепления этих отношений. Ею и стал визит Фиделя Кастро в СССР весной 1963 года, продолжавшийся 40 дней. Пожалуй, никого из зарубежных деятелей Хрущев не встречал и не принимал так радушно. Самолет Ту-114 приземлился в Мурманске, где Кастро встречал Микоян. Через день сотни тысяч москвичей приветствовали руководителя Кубы, который вместе с Хрущевым и Брежневым проехал в открытой машине в Кремль. Затем состоялся грандиозный митинг на Красной площади. Еще через несколько дней, 1 мая 1963 года, Кастро снова стоял вместе с Хрущевым на трибуне Мавзолея, наблюдая за большим парадом советской армии и приветствуя демонстрантов. Несколько дней Хрущев и Кастро отдыхали и охотились в подмосковном угодье Завидово. Надо сказать, что Хрущев любил охоту и был очень метким стрелком в свои 69 лет. С 5 мая Кастро начал продолжительную поездку по стране. 23 мая он вернулся в Москву, где на стадионе имени Ленина состоялся большой митинг в честь советско-кубинской дружбы. В обширном коммюнике, подписанном Хрущевым и Кастро, говорилось о расширении сотрудничества СССР и Кубы во всех областях. В ходе бесед между Никитой Сергеевичем Хрущевым и Фиделем Кастро с советской стороны было подтверждено, что если в нарушение взятых президентом Соединенных Штатов обязательств о невторжении на Кубу на нее будет совершено нападение, то Советский Союз выполнит свой интернациональный долг перед братским кубинским народом и окажет ему необходимую помощь для защиты свободы и независимости Республики Куба всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Организаторы агрессии должны отдавать отчет в том, что вторжение на Кубу поставит человечество перед разрушительной ракетно-термоядерной войной. 31 мая Кастро и Хрущев побывали в расположении крупного подразделения советских ракетных войск стратегического назначения. Два дня они провели в Грузии, после чего вылетели в Мурманск, и кубинский лидер отсюда вернулся в Гавану. Кубинский кризис многому научил руководителей СССР и США, определив более четко пределы, за которые нельзя выходить, не ставя мир перед угрозой разрушительной войны. Хрущев заметно ослабил теперь свое давление по германским проблемам и перестал угрожать быстрым заключением сепаратного мирного договора с ГДР, что могло привести к новому опасному кризису. Изменение общей атмосферы ускорило такое важное событие, как подписание Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобритании договора о частичном запрещении испытаний атомного и водородного оружия. Переговоры по этой проблеме шли давно, но без видимого прогресса. СССР настаивал на запрещении всех испытаний, включая и подземные, а также на том, чтобы новый договор подписали все ядерные державы. Но Франция не желала участвовать в переговорах, а Соединенные Штаты не хотели полного запрещения испытаний. Чтобы подчеркнуть свою искренность, советское правительство еще в 1958 году объявило об одностороннем прекращении всех испытаний атомного оружия и заявила, что не возобновит их, если Соединенные Штаты и Англия тоже прекратят взрывы. Эти страны последовали примеру СССР, который, однако, первым нарушил добровольный мораторий в 1961 году в разгар Берлинского кризиса, когда в СССР завершилось создание нескольких особо мощных, еще не испытанных, ядерных зарядов. Желание продемонстрировать Западу военное могущество СССР побудило Хрущева назначить новую серию взрывов в районе Новой Земли. Академик Сахаров, один из создателей водородной бомбы, писал позднее об этом. Начиная с 1957 года, не без влияния высказываний по этому поводу во всем мире таких людей, как Швейцер, Полинг и некоторых других, я ощутил себя ответственным за проблему радиоактивного заражения при ядерных испытаниях. Как известно, поглощение радиоактивных продуктов ядерных взрывов миллиардами населяющих Землю людей приводит к увеличению частоты ряда заболеваний и врожденных уродств. При попадании радиоактивных продуктов взрыва в атмосферу каждая мегатонна мощности ядерного взрыва влечет за собой тысячи безвестных жертв. А ведь каждая серия испытаний ядерного оружия все равно Соединенных Штатов, СССР, Великобритании или Китая и Франции – это десятки мегатонн, то есть десятки тысяч жертв.